Глава 10. Сидя в своем укрытии, я наблюдала за тем, как Киран приближается к двери, за которой находились император и граф Гринвилл. Вот Дивардис положил руку на дверную ручку, собираясь потянуть ее на себя, но вдруг замер, явно прислушиваясь. «Ага, не только же мне чужие разговоры выведывать!» Генерал стоял ко мне лицом. Я же, осторожно выглядывая из-за длинной шторы, оставалась для него невидимкой. Мне хотелось узнать, как он отреагирует на новость об условии Его Величества насчет заключения брака Элспид с каким-нибудь демоном. И сейчас мне представилась такая возможность. Если Кейран и вправду уже успел в нее влюбиться, его это известие наверняка должно расстроить. Я видела, как помрачнело лицо генерала, и закусила губу, злясь и на него, и на себя саму. Однако эти противоречивые эмоции только укрепили мою решимость. Если Амайе даже не дали шанса быть счастливой, это не значит, что я не могу хотя бы попытаться. К тому же мне известен тот путь, который привел ее к гибели, и я его не повторю. Сюжет уже начал меняться. Следовательно, есть вероятность, что я смогу добиться для нее хэппи-энда и обойтись при этом малой кровью. Дивардис наконец-то потянул дверную ручку, стиснув ее так, будто собирался выломать, и вошел в комнату. А я? Я снова поддалась искушению. Подскочив с места, оказалась у двери и прижалась к ней ухом. «А, вот и ты, Кейран», — произнес император. Он знал генерала с детства и обращался к нему просто по имени. «А я тут обсуждаю с твоим новым родственником вопрос о свадьбе его второй дочери Элспид. Она как раз здесь, не так ли? Можно выбрать для нее жениха и, не откладывая, заключить официальную помолвку». «Но к чему торопиться?» — ответил ему Дивардис, и я, стоя под дверью, сердито сжала кулаки. «Элспид выросла среди людей и еще не привыкла к демонам. Ей нужно время, чтобы перестать видеть в нас угрозу». Я фыркнула себе под нос. «Не привыкла она к демонам, как же!» Вон как охотно согласилась потанцевать с чужим мужем. И Амайя, между прочим, тоже среди людей росла. Вот только об этом никто даже не вспомнил. «Что ж, если ты так считаешь, я дам ей время», — милостиво разрешил Его Величество. «Однако и вы, граф, не торопите меня с заключением сделок. Сначала помолвка, затем подпишем с вами первый договор, а после свадьбы следующий. Укрепление наших связей — всем пойдет только на пользу. Вы же меня понимаете?» Скривившись точно от зубной боли, Гринвилл кивнул. Жажда прибыли в нем явно боролась с привязанностью к дочери. Мне стало любопытно, сможет ли он отказаться от выгодных контрактов ради того, чтобы уберечь Элспид от брака с демоном, или в итоге согласиться на условия. А ей самой я даже посочувствовала. Как, впрочем, и всем девушкам этого мира, которые не могли решение о собственной свадьбе и выборе жениха принять самостоятельно. Я уже собиралась возвращаться в свое укрытие, когда дверь вдруг распахнулась, и прямо передо мной оказался Кейран, так близко, что я чуть было на него не упала. Выражение его лица не сулило мне ничего хорошего. Памятуя о вызванной зельем соблазна неприязни и хладнокровии генерала, я приняла вид оскорбленной невинности и захлопала глазами. «О, и ты здесь?» «А я пришла сказать отцу, что комната для него готова». Быстро проговорила я, понятия не имея, приготовлена ли в действительности спальня для графа Гринвилла, чтобы ему пусто было. «Ему нужно отдохнуть с дороги, все-таки уже вечер, да и перекусить бы тоже не помешало». Продолжала изображать заботливую дочку и хлопотливую хозяюшку одновременно. «Твой отец беседует с Его Величеством», — произнес генерал и, взяв меня за руку, отодвинул от двери, которую прикрыл, отрезая нас от находящихся в комнате. «Не нужно его сейчас отвлекать. Вернись лучше в зал и займись гостями». «Как скажешь», — решив не вступать сейчас в полемику, согласилась я. «Только отпусти меня сначала», — добавила, опустив взгляд на свое запястье, которое сжимали длинные мужские пальцы. «Или пойдем вместе?» «Иди одна, я приду позже», — отозвался Кейран, высвободив мою руку. Эх, больше ничего подслушать не получится. Впрочем, самое главное я уже выяснила. Эти самые гости в отсутствие хозяев совершенно не скучали. Веселье было в самом разгаре. Плавную музыку для степенных медленных танцев сменила быстрая, заводная, от которой так и тянуло пуститься в пляс. Небольшой оркестр на помосте в углу зала отрабатывал свой гонорар со всем возможным старанием. Демоны постарше стояли группками, о чем-то беседуя. Зато молодежь уже вовсю водила хоровод, к которому то и дело присоединялись новые участники. Я обвела взглядом зал, разыскивая Элспет, но не увидела ее. Может, ушла к себе? Если генерал сказал правду, и она действительно побаивается демонов, а ему каким-то образом удалось вызвать ее доверие, неудивительно, что эта симпатия переросла во влюбленность. Кто-то тронул меня за рукав, и я обернулась. Опять он. Заговорщик, который предлагал отвезти меня в спальню императора, похоже, задался целью испортить мне вечер. «Хочешь узнать, почему Его Величество тобой заинтересовался?» — шепнул мне на ухо этот противный тип. «И почему же?» — так же тихо ответила я. «Впрочем, за музыкой нас все равно вряд ли бы кто-то услышал». «Из-за твоей матери. Когда-то император очень хотел сделать ее своей фавориткой. Но она отказала ему и предпочла уйти на войну. Ты на нее похожа. Вот в чем причина его интереса».